Глава 4. Появление нашей компании в вагоне-ресторане вызвало настоящее оживление. Как я и предупреждал ранее, почти все столики оказались заняты уже успевшими хорошенько принять на грудь молодыми парнями, а также мужиками средних лет различной потрепанности. «И зачем в егеря гребут всех подряд?» — с недоумением подумал я. «Неужели эти люди могут быть полезны и не сдохнут в первом же бою? С другой стороны, нечего лезть в чужой монастырь со своим уставом. Может, после обучения и прохождения через целителей эти недоразумения смогут претендовать на должности водителей или другой обслуживающий персонал? Кто-то же выполняет рутинные и не самые популярные обязанности. Так может, они?» Блондинка, шедшая первой, увидев повернутые в ее сторону молодые и не очень лица с не самыми приятными улыбками, на несколько мгновений даже растерялась, а затем все же заметила одинокий свободный столик, примыкающий к барной стойке, и, набросив на лицо высокомерное выражение, двинулась к нему. «Девчонки, давайте к нам! Какие дамы! Садитесь к настоящим мужчинам, у нас есть свободные места! Бросайте своего мальца!» Послышались искренние призывы со всех сторон, но обе соседки не удостоили кричащих ни одним, даже малейшим взглядом, чем вызвали искреннее негодование, перешептывание, кривые ухмылки и оскорбления, в том числе нацеленные на меня. От многих посетителей стало исходить явное желание почесать свои кулаки об мое, не выражающее эмоций, лицо. Однако я не сильно беспокоился по данному поводу. Уже на входе в вагон-ресторан я напитал тело достаточным количеством духовной энергии и был готов в любой момент отразить нападение как на меня, так и на своих спутниц. Ну, не считать же за противников, изрядно принявших на грудь мужиков. Да и к тому же, как таковой серьезной угрозы от них я не ощущал. Кроме того, несмотря на опасения, никто не спешил хватать девушек за руки и силой усаживать к себе за столы. Более того, я не дождался ни единой попытки шлепнуть их чуть пониже спины. Это говорило лишь о том, что многоопытная проводница оказалась права, до кондиции здесь еще никто дойти не успел, а значит, мы можем вполне нормально поужинать, если, конечно, не обращать внимания на неприятные взгляды, постоянные комментарии, а также сдавленные угрозы и оскорбления. Последние больше касались меня. Все же одним своим видом в компании двух красавиц я вызывал жгучую зависть, обиду на несправедливость жизни, а также ненависть к более удачливому конкуренту, который к тому же имел невысокий рост, узкие плечи, смазливое лицо и длинноватые волосы, что уже само по себе выступало определенным триггером. Правда, на все это я смотрел лишь с легкой ухмылкой. Слишком мелкой была проблема, чтобы портить себе аппетит, который на время синхронизации духовного и физического тел стал поистине внушительным. Пока девушки делали заказ у барной стойки, я занял место за свободным столиком, чтобы ни в чью дурную голову не пришла идея забронировать его первым и посмотреть на представление. Выслушав несколько не очень приятных слов от мужиков, сидящих за соседним столом, я повернул голову в их сторону, нашел самого говорливого и представил, как забиваю этого идиота кулаками. Почувствовавшие что-то выпивохи вдруг поперхнулись и замолчали, хоть потом и сами не могли понять, почему решили, что парнишка может быть опасен. В этот момент с подносами в руках вернулись мои соседки, позволяя уже мне сходить за заказом и непринужденно наступить на несколько ног, которые пытались выставить подножки. «Дилетанты», — подумал я, читая меню и делая заказ. Вернувшись назад с двумя подносами в руках, обнаружил на своем месте развалившееся тело, которое пыталось форсить перед девушками, но получило справедливую и достаточно обидную отповедь от бойкой на язык Оксаны, вызвавшую смех среди отдыхающих. Разозлившийся парень, на несколько лет старше Гордея и выше его примерно на голову, вскочил с места, посмотрел на меня со злостью и попытался выбить один из подносов, что ему, впрочем, не удалось. «Тебе конец!» — глухо прорычал он. «Конец! Понял?» Не обращая внимания на слова, я поставил подносы на стол, а затем спросил: «У тебя все? В таком случае можешь быть свободен». Парень уже собирался броситься на меня, но достаточно громкий голос работницы вагона его остановил. «Драки здесь запрещены! А если кто-то решит почесать кулаки, то ему не только придется возмещать стоимость еды и выпивки, купленной с карты егеря, но и иметь беседу с командиром бронепоезда, егерем 4-го класса Анисимовым Иваном Владимировичем. Я все понятно излагаю?» Парень посмотрел на нее зло, потом перевел взгляд на меня и перед тем, как удалиться, прохрипел: «Ходи и оглядывайся». «Спасибо», — поблагодарил я воинственно настроенную работницу, которая в раз утихомирила большую часть присутствующих и, заняв свое место, поаплодировал брюнетке. «А ты еще меня называла мастером чесать языком. Лихо. Думал, что придется драться, пытаясь выковырнуть его из-за стола». «Зачем ты их провоцируешь?» — тихо спросила Вика, заметив, какой шквал негодования вызвали мои слова за соседними столиками. Все же, несмотря на непроницаемое лицо, ей явно было здесь неуютно. «Потому что мы такие же гости, как и все вокруг», — ответил я. «Неужели должны прогибаться под этих? Сидеть молча? Вести себя скованно? Быстро ретироваться? Так не пойдет. Вообще-то у нас праздничный ужин». «Так-то ты прав», — заметила Оксана, внимательно отслеживая ситуацию. «Но подозреваю, что все закончится плохо, особенно для тебя. В другом вагоне работников, сдерживающих душевные порывы неадекватов, может и не быть, а этот смельчак забрал друзей и куда-то ушел. Подозреваю, караулить нас. Зря мы пришли сюда». «Справлюсь как-нибудь», — легкомысленно отмахнулся я и взялся за приборы. «Ты зачем столько еды набрал?» — удивилась брюнетка, только сейчас обратившая внимание на первый из моих подносов, на котором разместились тарелки с тремя куриными филе с помидором и сыром, желтый рис, два блюда с салатом из тертой морковки, а также чай и две булочки. На втором — три формочки с шариками, а также бутылочка белого сухого вина и бокалы. «Люблю хорошо поесть», — признал я, разливая напиток, и, не спрашивая разрешения девушек, расставил бокалы по подносам, после чего добавил: «Ну, за знакомство». «Считаешь, надо?» — спросила Оксана, окидывая вагон-ресторан взглядом. «А почему нет?» — пожал плечами я. «Не хотите же вы показать всем, что вас напрягают эти взгляды? Да и расслабиться надо. Что-то мне подсказывает, что день у вас сегодня был суматошным». «В чем-то ты прав», — согласилась Вика после небольшой паузы и взяла бокал. В ресторане, за неспешным разговором, мы провели около часа. Через некоторое время собравшиеся к нам уже привыкли и перестали обращать столь пристальное внимание, и девушки, заметив это, расслабились. Мы поболтали, посмеялись над тем, сколько много всего в меня влезает, потом они высказали благодарность за своевременный десерт и вино, которые действительно оказались очень даже кстати. Я же, отойдя к барной стойке, еще раз поблагодарил вступившуюся за нас работницу и приобрел в номер две бутылочки того же самого вина, которое, по моему мнению, должно будет окончательно растопить лед недопонимания в нашем небольшом коллективе. Наткнувшись на недоуменный взгляд брюнетки, пояснил: «На всякий случай взял, про запас, чтобы потом не бегать лишний раз, если понадобится». Оксана понятливо кивнула, а я под завистливыми взглядами мужчин вышел из вагона последним. Правда, далеко мы не ушли и очень скоро наткнулись на компанию из четырех парней, один из которых был нашим недавним знакомцем, пообещавшим мне неприятности. Девушки остановились, готовясь к бою, но тут раздался насмешливый голос. «Эй, щегол, иди сюда, поговорим, раз ты такой смелый, или зассал?» «Одно мгновение», — хмыкнул я и, подойдя к Оксане, попросил: «Подержи». Девушка машинально взяла бутылки с вином, а я, пройдя мимо, напитал мышцы духовной энергией и, рывком приблизившись к противникам, всего четырьмя точными ударами отправил их в бессознательное состояние. «Слабаки, да еще и с раздутым самомнением», — презрительно поморщился я. Протянула удивленная Вика, ошарашенно глядя на меня. «Но как?» «Просто они пьяны», — отмахнулся я, — «так что много им и не надо». «Теперь понятно, почему ты был таким спокойным и уверенным», — лукавым голосом заметила Оксана, в глазах которой я тут же вырос на несколько голов. Пожав плечами, я первым прошел сквозь разлегшихся на полу будущих курсантов, затем помог перебраться Вике и протянул руку Оксане, позволяя опереться на нее и миновать препятствия. От соприкосновения наших рук и взгляда брюнетки меня вновь бросило в жар. «А ты, оказывается, полон сюрпризов», — остановившись напротив и прижавшись ко мне своей впечатляющей грудью, заметила она. «Всегда к вашим услугам», — забирая бутылки с вином, прошептал я ей на ушко и словно невзначай дотронулся до него губами. Оксана вздрогнула всем телом и, несмотря на желание задержаться, поспешила за подругой, а в моих штанах стало очень тесно. «Хороша». С восхищением думал я, глядя на выписываемые Оксаной восьмерки и двигаясь следом. Вернувшись в купе, мы обзавелись чашками, предоставленными проводницей, разлили в них вино из одной бутылки, а затем соседки пытались выяснить, каким образом мне удалось раскидать нападающих и даже признались, что сами занимались рукопашным боем, а также неким восточным айкидо, поэтому и без моей помощи легко справились бы с этими наглецами. Мне только и оставалось, что бездумно кивать, ведь все внимание занимала покусывающая губы брюнетка и ее шальные глаза. Через некоторое время, ощутив потребности организма, я попросил у девушек прощения и покинул общество, а когда вернулся, то припудрить носик отправились уже они. К моему сожалению, вместе. Оксана не решилась отпускать подругу одну, да еще и в легком опьянении. Правда, перед уходом она словно случайно дотронулась своим коленом до моего и попросила достать матрасы с подушками, намекнув, что непривычная к алкоголю Вика очень скоро захочет спать. Быстро выполнив просьбу брюнетки, я трансформировал свой диванчик в кровать, заправил ее свежим бельем и, улегшись сверху, принялся ждать. Очень скоро соседки вернулись, только теперь они были одеты не в платья, а в короткие шорты и свободные майки, под которыми ничего не было. Хихикающая и пьяненькая Вика тут же взялась за свою чашку с вином, уселась на диван рядом со мной, призналась, что всегда мечтала спать в поезде на втором этаже, и мы вместе стали с удовольствием наблюдать за Оксаной, взявшей на себя заботу о заправке кровати для подруги. Я, потому что вид при этом открывался просто шикарный, а блондинка, радуясь, что не надо делать это самой. «Так, давай наверх», — махнула рукой брюнетка и подмигнула. «Нечего Гордея соблазнять». «Ревнуешь?» — пьяно хихикнула Вика, но все же поставила свою чашку на стол и довольно ловко для ее состояния забралась наверх, а затем добавила: «Как тут классно! А еще этот стук колес!» Блондинка еще что-то там лепетала сонным голосом, а я наблюдал за вовсю изгибающейся и лукаво поглядывающей на меня брюнеткой, которая занималась уже своей кроватью. Не выдержав столь соблазнительного зрелища, я все же провел кончиками пальцев по такой красивой и близкой ножке, заставив Оксану вздрогнуть и бросить на меня лукавый взгляд. Однако, что примечательно, она и не думала отстраняться. Гормоны тут же заставили тело сходить с ума, в голове зашумело, и я повторил движение, а затем взял красавицу за талию, желая посадить на колени, но она легко вырвалась, посмотрела, уснула ли подруга, а потом, подергав ручку двери, приложила палец к губам и, сев рядом, прошептала: «Давай только тихо, пусть покрепче уснет». «Нам не обязательно шуметь», — ответил я ей на ушко и прикусил мочку, заставив Оксану закрыть глаза от удовольствия. Затем, взяв ее за волосы, я медленно оттянул голову назад, открывая своему взору такую сладкую и беззащитную шейку, которой тут же нежно прильнул губами. «И вправду, мастер», — посмотрев на меня затуманенными от возбуждения глазами, прошептала брюнетка и, приоткрыв губки, потянулась ко мне. Сколько длилось это безумие, я не знаю, однако непосредственно к самому сладкому действу мы перешли только тогда, когда за узкой полоской бронестекла начинало светать. Уставшая после длительных ласк брюнетка натянула на себя свои вещи, чмокнула меня в губы, смочила пересохшее горло остатками вина и, повернувшись спиной, тут же отключилась. А я улыбнулся, поднял довольный взгляд вверх и наткнулся на изумленные, шокированные и одновременно заинтересованные глаза Вики, щеки которой пылали от увиденного. Заметившая мое внимание девушка тут же отвернулась, а я, натягивая вещи, с усмешкой подумал: «Интересно, она вообще спала?» Улегшись на кровать, я потратил несколько часов на медитацию и восстановление сил, а затем, пока соседки спали, взялся за телефон и продолжил изучение нового мира. Следующие два дня прошли не менее интересно и насыщенно. А все потому, что я не спешил раскрывать глаза брюнетки на Викторию, которая ночью наблюдала за нашими любовными играми, из-за чего Оксана вела себя так, словно ничего не произошло, позволяя краткие и, как ей казалось, незаметные прикосновения, чем изрядно веселила блондинку. Правда, это было позднее, когда блондинка поняла, что я не собираюсь ее сдавать, а изначально, в первое время после пробуждения, она постоянно краснела, посматривая то на меня, то на подругу, и даже заставила последнюю поволноваться о состоянии ее здоровья. Оксана решила, что жар — это последствия вчерашнего употребления вина младшей родственницей. Да, кстати, уже на следующий день, во время позднего завтрака в вагоне-ресторане, Виктория, к удивлению брюнетки, решила приоткрыть завесу тайны и рассказать о своем побеге из дома, а также появлении в этом бронепоезде. Затем она, не забывая следить за моей реакцией, призналась, что является младшей дочерью графа Дунтена, а ее дальняя родственница и подруга — баронессой Баде. Оксана, услышав это, напряглась, ожидала, что после таких новостей я, возможно, изменю свое отношение к ней, стану скованным и зажатым. Так же, вероятно, думала и Виктория, насмешливо поглядывающая на меня из-под своих пушистых ресниц. Просчитались обе, что я вскоре продемонстрировал брюнетке, когда мы на некоторое время вновь остались одни. Помимо разговоров с девушками, заигрываний, невинных касаний, а также любовных игр по ночам, я продолжал узнавать этот мир. Благо, в технологическом плане он не сильно отставал от моего, а медитация позволяла быстро отдыхать. Выяснил, что в мире существует сразу 7 аномалий, 3 больших и 4 малых, при этом одна большая – Новосибирская и малая – Якутская – располагаются на территории моей новой родины. По одной из самых популярных версий, они возникли после того, как в незапамятные времена на планету упало несколько космических тел, которые, словно гигантские магниты, стали притягивать к себе осколки других миров, духовные планы и подпространства, огороженные невидимыми барьерами, однако ценные различными ресурсами. Проблема заключалась в том, что в большинстве случаев данные территории были населены агрессивной фауной, которая, если ее своевременно не зачистить, выбиралась на землю и убивала всех вокруг. Впоследствии, из-за того, что порталы своим существованием словно бы разрывали область пространства, их стали называть разломами. Перелопатив множество источников информации, я понял главное. Нужно научиться определять разломы низшего класса, а также те из них, в которые можно войти и беспрепятственно выйти, если вдруг не рассчитаешь силы. Это, по моему мнению, было самым главным, а то попадешь в кажущийся безобидным разлом, а потом выяснится, что он занимает огромную площадь, населен мелкими монстрами, которых сложно отыскать, а возможности покинуть его нет. Такое тоже бывало. Немало времени я уделил изучению разнообразных монстров, которых было действительно огромное множество, их разделки, добычи полезных ингредиентов, разобрался с оценкой камней, а также других ценностей, которыми можно было поживиться. В общем, время в поездке прошло и приятно, и полезно. Когда бронепоезд остановился в Новосибирске, мы некоторое время посидели в купе, позволяя основной массе народа выйти. Затем Виктория рванула на улицу, а Оксана подарила мне сладкий поцелуй на прощание и выбежала следом. Перед этим я убедил девушек, что лучше не дискредитировать их нашим неформальным общением. Покинув бронепоезд, мы двинулись к главному входу мощного железобетонного вокзала с узкими окнами-бойницами и расположенными на крышах крупнокалиберными орудиями. Прямо перед ним располагалась площадь, на которой будущих курсантов уже ждали автобусы центра подготовки. Там нас встретил немолодой крепкий егерь 6-го класса, на пальце которого достаточно ярко светился желтый камень. «Не очень удобно в плане маскировки», — подумал я. «Сударыни!» — обратился мужчина к девушкам, сразу определив, что перед ним представительницы боярских родов. «Я могу узнать ваши имена?» Выяснив, что в списках их нет и быть не может, егерь произнес: «Для вас автобус номер 1». Кивнув мне на прощание, красавицы неспешно двинулись к своему транспортному средству, а я передал документы егерю. «Ладов, значит», — сказал мужчина, с сомнением окинув мою щуплую фигуру и покачал головой. «Автобус номер 3». Поднявшись в салон, который уже наполовину был заполнен людьми, я собирался занять одно из свободных мест, и тут услышал знакомый возмущенный голос. «Вот он, тот урод, что набросился на нас!»